Глава 30. Галина. Выдав мне первое суперважное задание, Назар манерно раскланялся и, подмигнув, исчез в своем кабинете, напоследок хлопнув дверью. «Вот тебе и повышение, Галя. Кушай, не обляпайся». Оглядевшись, я оценила разгром и, заметив несколько деталей, поняла, что причиной беспорядка в приемной, скорее всего, стал корпоратив. На полу, на столе и на подоконнике все еще валялась мишура и конфетти, а в закутке, оборудованном под кухню, громоздились пустые бутылки и склад коробок от пиццы. Лавируя между мусором и засохшими пятнами и лужами неизвестного происхождения, я прошла к кофемашине и, уставившись на сенсорный экран, обреченно вздохнула. Ткнув пальцем в первую попавшуюся надпись, получила от машины жалобный писк и, покачав головой, достала телефон. Потеряшка ответила не сразу, но мне срочно требовались новости и совет от знающего человека. «Лариса, привет!» Оглянувшись на дверь кабинета, поздоровалась я и, прикрыв трубку рукой, заговорила тише. «Это Галя. Ты в порядке? Отпуск взяла или...» «Больничный». Так же тихо отозвалась Лариса и, вздохнув, пожаловалась. Сама не ожидала, но как-то все неожиданно случилось, и меня прямо с работы на скорую увезли. «Ой, прости», — смущенно промямлила я и, прикинув даты, уточнила. «Прямо с корпоратива?» «Ох, если бы!» Охнув, тихо рассмеялась Лара и, перейдя на загадочный шепот, поделилась. «Я же отдохнуть толком не успела. 2 января новый босс вызвал, ну и мне пришлось выйти». «Второго?» Нахмурившись, переспросила я и, оглядев разгром, усмехнулась. «И чем же вы здесь занимались? Такое ощущение, что активно праздновали, причем толпой». «Нет, и чего?» — обиженно буркнула Лара и, возмущенно посопев, заворчала. «Антон Петрович по сравнению со своим племянником просто душка. Этот бездушный монстр вызвал почти всех начальников отделов, включая Машку. Они в переговорной что-то долго обсуждали, планировали. Назар Максимович строжился, требовал отчеты, сравнивал показатели и что-то еще. «Всех? Но меня не вызвали!» Обомлев, прошептала я и, вспомнив, что сама отключила телефон, выругалась. «Черт! Вот я!» «Так вот!» Проигнорировав мой писк, Лариса перебила и взахлеб продолжила делиться деталями. «Они там заседали на весь день и почти безвылазно, а я искала нужные документы, поднимала архивы прошлых лет, варила им кофе, заказывала готовую еду и минералку. Загоняли меня, короче». «Минералку?» — переспросила я и, приглядевшись к этикеткам на пустых бутылках, хихикнула. «Да-да, только минералку», — усмехнулась она и, сделав глубокий вдох, с азартом затараторила. Назар Максимович быстро реанимировал всех, кто страдал с похмелья, и, не слушая возмущений, вынудил включиться в работу. Я случайно подслушала, что особо недовольным он предложил написать заявление по-собственному, и почему-то это сработало. «Неудивительно», — хмыкнула я и, помявшись, уточнила. «А ты во время этого подслушивания случайно не поняла, почему всех начальников выдернули с выходных?» «Вот это не скажу», — разочарованным тоном отозвалась Лариса и, спохватившись, дополнила. «Но речь шла о каком-то важном контракте, от которого зависит будущее компании и положение в ней Назара Максимовича после возвращения босса». «Как интересно!» Вздернув брови, впечатлилась я и, вспомнив, что потревожила Ларису с другой целью, робко попросила. «Прости, что отвлекла, но подскажи, как пользоваться кофемашиной?» «Понятия не имею, как работает этот монстр». Фыркнула она и, хмыкнув, поделилась секретом. «Антон Петрович всегда любил только черный кофе, а для этого мне хватало электрической турки. Там в шкафчике посмотри». «Спасибо», — улыбнулась я и, прежде чем попрощаться, участливо добавила. «Выздоравливай и ни о чем не переживай. Надеюсь, ничего серьезного?» «Пустяки», — заверила Лариса и, хихикнув, сообщила. «Врач сказал, что через 7 месяцев само пройдет». Пока я отходила от шока, она попрощалась и завершила звонок. 7 месяцев? Так вон оно чё. Искать электротурку я принципиально не стала. С упорством, приправленным отборным матом, я все же освоила кофемашину и, приготовив чашку черного кофе, намеренно вылила в нее полпачки сливок и добавила 2 ложки сахара. Эх, жаль, слабительного под рукой не оказалось. Обшарив полки буфета, нашла печенье, зефир и мармелад и, решив, что пусть у Назара все к черту слипнется, сервировала поднос. С непривычки несла его, как нечто хрупкое, ступая медленно и осторожно. Не утруждая себя тактичностью, в кабинет ворвалась, даже не постучав. Стараясь не навернуться вместе с подносом, дверь закрыть тоже не смогла. И только, подходя к столу, заметила, что Назар, забыв про документы, наблюдает за мной с ехидной улыбочкой. «Гад! Ваш кофе!» Вздернув нос, сообщила я сухим тоном и, выдрузив поднос перед его величеством, замерла в ожидании. Смерив меня прищуренным взглядом, Назар не нашел, к чему бы придраться, и, взяв чашку с кофе, настороженно принюхался. Наличие сливок его ничуть не смутило, а, сделав глоток, Назар удивленно вскинул брови, потом расплылся в широкой улыбке и удовлетворенно замычал. «Мм, то, что надо. Спасибо, Галя. Угодила». «Простите, но слабительного на кухне не оказалось, а плевать я не...» «Не страшно». Продолжая смаковать кофе, отмахнулся он и, отклонившись на спинку кресла, вкрадчиво намекнул. «Обменяться слюнями мы еще успеем». «Нравится?» Наблюдая за тем, как он непритворно кайфует, уточнила я, а Назар кивнул. «Очень. Люблю сладкий кофе со сливками. А тебе назвал другой, чтобы проверить одну теорию. Как видишь, все подтвердилось». Захотелось треснуть его по башке, но я сдержалась. Ведь раскусил же, зараза, предусмотрев мою реакцию до мельчайших нюансов, а я даже не поняла, что повелась на его уловку. «Жду ваших следующих распоряжений». Стараясь скрыть досаду, процедила я, а Назар сунул в рот печеньку, запил кофе и кивнул. «Да-да, Галина Романовна, дела не ждут. Первым делом сходите в отдел кадров и подпишите документы о вашем назначении, а после найдите мне документы по объектам». Не договорив, Назар вскинул руку и, нахмурившись, подался вперед. По коридору кто-то шел, резво цокая каблуками, и эти шаги приближались к приемной. Дверь распахнулась, и гостья, не церемонясь, прошла к кабинету и заглянула внутрь. Таких девиц я называла охотницами. Безупречный внешний вид, дорогие и только брендовые шмотки, душный шлейф люксовых духов и непрошибаемая уверенность на размалеванной мордахе. На меня девица даже внимания не обратила, а вот Назара пришпилила оценивающим взглядом и, проинспектировав с головы до ног, изобразила милейший оскал. «Милочка, уберите это куда-нибудь!» Скинув свою дорогущую шубу, девица швырнула ее мне, не особо заботясь, успели подхватить. Процокав к столу, гостья отодвинула стул и, приземлив свою шикарную попу, обтянутую узкой юбкой, скомандовала. «И принесите мне кофе. Черный, без добавок, и побыстрее».